Вашингтон, округ Колумбия. Пентагон, 16 июля 2010 года. Построенное в 43-м году массивное здание Пентагона и сейчас, спустя почти 70 лет, выглядело непоколебимым символом американского могущества и американского национального превосходства. Ничего не могло разрушить его. Ни массовые протесты времен войны во Вьетнаме, когда демонстранты едва не брали штурмом ненавистное здание. Ни бескормица 90-х, когда нация вообразила, что имеет право на получение какого-то там мирного дивиденда. Ни падение то ли аэробуса, то ли нет на здание 11 сентября. Подозрительно точно угодившего как раз тот сектор здания, где сидело командование специальных операций. Пентагон по-прежнему величественно стоял почти на самом берегу реки, предоставлял работу более чем 26 тысячам человек, и если в тех же проклятых 90-х найти подходящий свободный кабинет не составляло никаких проблем, то сейчас люди сидели на головах друг у друга. Министр неоднократно входил к президенту с предложением построить еще что-нибудь, но президент опасался это делать. Он прекрасно знал законы бюрократической организации, сколько есть свободного места, столько будет и людей, независимо от того, нужны они или нет. Работу им найдут, без вопросов. Многие жалуются, что в Пентагоне легко заблудиться, но это не так. Нумерация на самом деле довольно проста. Пентагон — это несколько вложенных друг в друга пятиугольных колец зданий, обозначающих литерами от A до E, плюс два подземных этажа, имеющие литеры F и G. Литерой E обозначается внешний радиус, выходящий окнами на стоянку и реку Потамак. Литерой A – внутренний, самый маленький, выходящий окнами во двор, засаженный дубами. Этажи определяются цифрами, кабинеты – номерами, точка отсчета номеров – кабинет, начинающийся с южной стороны. Например, номер офиса министра обороны обозначается как 3И880, то есть радиус Е, третий этаж, кабинет 880. Просим в гости. Как ни странно, наиболее привилегированным считается не радиус А, а радиус И. Он самый большой, в нем находятся офисы министра обороны, председателя Объединенного комитета начальников штабов, начальников штабов родов войск и всего более-менее приближенного к вершинам генералитета. То есть получается своего рода пирамида, только перевернутая наоборот. Потому что в здании выходит, что много места отделяется генералам и мало специалистам и техническим работникам, которые и управляют армией. Возможно, в этом и есть проблема, не позволяющая американской армии начать побеждать в Ираке и Афганистане. Слишком много руководства, слишком много указаний. Как невесело шутят многие боевые генералы, лучше пройтись без охраны по Кабулу или Багдаду, чем по радиусу и Пентагона. Добраться до Пентагона можно разными способами. Большинство служащих добираются на автомобиле, благо стоянки сильно расширили и парковаться есть где. Либо на метро. Есть специальная станция Вашингтонского метро, называется Пентагон. Отставной генерал морской пехоты Джеймс Джонс, советник президента США по вопросам национальной безопасности, предпочел третий, самый эффективный и рискованный способ – вертолетом. Вертолетная площадка в Пентагоне тоже была, но ей не пользовались. Дело в том, что после 9-11 Пентагон прикрылся дивизионом ПВО. И если ответчик системы свой-чужой, приближающегося к Пентагону летательного аппарата, не реагировал на запрос, по инструкции они должны были стрелять. А ответчик — это такая же железяка, как и все другие, она точно так же может сломаться. И согласитесь, глупо погибнуть из-за какой-то железяки, которую придурок-техник вовремя не заменил и которая стоит полсотни долларов. Вертолет для полета генералу по старой памяти одолжили морские пехотинцы, стоящие в Вашингтоне. Их нынешний командир служил под его началом. И теперь, если его бывшему начальнику требовалась какая-то услуга, то он ее оказывал. Стоило генералу Джонсу только поднять трубку, и через час Блэк Хок с опытным экипажем уже ждал его. Генерал хотел обрушиться на Пентагон, подобно ястребу. Так он был сегодня зол. Пилот вертолета «Блэк Хок» в звании майора ВВС уловил настроение генерала, да и самому ему захотелось немного похулиганить. Поэтому к Пентагону он подошел на довольно низкой, предельно низкой для полетов над городом высоте. Оказавшись над площадкой, буквально рухнул на нее, как будто под огнем противника, высаживая отряд морской пехоты. Только у самой земли пилот резко принял на себя ручку управления и притер хищную машину к зеленой лужайке посадочной площадки. Лопасти еще стремительно вращались, а генерал Джонс уже рванул на себя ручку десантного люка, с грохотом прокатил по направляющим боковую дверь и выскочил на площадку. Как во время высадки десанта. Он еще не забыл славные времена службы. Придерживая локтем папку, с которой он приехал, генерал быстрым шагом, самым быстрым, какой только был возможен для генерала, направился к входу в Пентагон. На чекпоинте сержант военной полиции из группы охраны остолбенел, увидев ворвавшегося в вестибюль разъяренного генерала. Он знал его еще с тех времен, когда он командовал морской пехотой США и был главнокомандующим силами НАТО над европейским ТВД. Но инструкция предписывала проверять даже хорошо знакомых людей. «Генерал, сэр, прочь с дороги!» — прорычал генерал. Сержант счел за лучшее не спорить. Пусть лучший генеральский гнев высыплется на голову тех, кому он действительно предназначен. Генерал бегом поднялся по лестнице, быстрым шагом прошел коридор и буквально ломился в приемную министра обороны. Не обращая внимания на адъютанта и ждущих приема, распахнул дверь в кабинет. «Что, черт возьми, происходит?» — угрожающим тоном начал он. Министр обороны США, старый и стреляный волк по имени Роберт Гейтс, бывший директор ЦРУ, а до этого оперативный директор ЦРУ, снял очки и положил их на стол. Сделал знак рукой заглянувшему в кабинет перепуганному адъютанту, чтобы закрыл дверь. «Добрый день, генерал Джонс», — спокойно сказал он. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил генерал Джонс, но уже тоном пониже. «Где именно?» Генерал Джонс с трудом не взорвался. «Сукин сын! У Мексики! У Мексики! Где же еще?» «Ничего хорошего», — спокойно ответил Гейтс. «Но это не моя зона ответственности. Я видел, как вы садились на лужайку. Ваш пилот случайно не промахнулся мимо, генерал. На его месте я бы сел где-нибудь рядом с Лэнгли». «Я сел там, где нужно. Какого черта вы заварили эту кашу в Мексике?» «Какую кашу?» Министр обороны говорил усталым и спокойным тоном. «Послушайте, генерал. Сегодняшнюю ночь я не спал, пытаясь понять, что же мне делать со всем тем дерьмом, которое сейчас творится в Афганистане. Сейчас я только собирался выпить чашку самого крепкого кофе, который только может существовать в этом здании. Как врываетесь вы, едва не снеся дверь в мой кабинет, и говорите какими-то полузагадками, полунамеками, обвиняя меня в чем-то, о чем я не имею ни малейшего представления. Генерал, я слишком устал, чтобы разгадывать загадки, и терпение мое подошло к опасному пределу». Джонс сбавил тон. «Мы выявили, что в Мексике проводятся активные военные операции, и...» «Кто это мы?» — перебил Гейтс. «Директорат национальной разведки». После нескольких секунд молчания выдал Джонс. «Как всегда, суется не в свое дело», — раздраженно сказал Гейтс. «И какое же дерьмо эти рыцари плаща и кинжала выложили на стол президенту?» «Поступили данные о том, что в Мексике проводятся активные боевые операции с привлечением технических возможностей и человеческих ресурсов армии США». «Господи, вы можете нормально разговаривать?» — взорвался Гейтс. «Я, в конце концов, не сотрудник КГБ, и вы у меня не на допросе. Какие к чертям возможности и ресурсы? К нам каждый день поступают запросы ДИА о содействии, и мы по возможности их выполняем. Что? Кто-то кого-то подвез на военном вертолете, и от этого у рыцарей плаща и кинжала зазудел зад? Или им охота откусить кусок от моего антитеррористического бюджета, и от этого они готовы налепить жвачку мне на стул? Генерал вздохнул. Почему-то он решил, что министр не лжет, хотя с его военным образованием понять, лжет или нет бывший оперативный директор ЦРУ, бывший ведущий специалист отдела по борьбе с советской угрозой, было невозможно. Ну, не учили их шпионским играм в учебке морской пехоты. Не учили. «Информация подтверждена спутниковыми снимками и агентурными данными», — вздохнул он. «И президент поручил мне разобраться со всем этим». «Почему же не Блэру?» «Адмирал Деннис Си. Блэр, директор национальной разведки на данное время». «Он заварил эту кашу, пусть он и разбирается. И лучше бы ему разобраться до того, как нести сырые данные на стол. Что там? Давайте посмотрим». Генерал выложил на стол спутниковые снимки. «Вот это вот! Место гибели некоего Хилиберта Ласкана Ласка. Ласка, руководителя боевой организации Лос-Зетас. Бандитско-террористических отрядов, состоящих из бывших сотрудников мексиканской полиции и военнослужащих армейских спецподразделений. Он погиб 28 июня в пустынной местности при невыясненных обстоятельствах. И с этого началось резкое обострение оперативной обстановки в Мексике. Что там происходит сейчас, думаю, вы и сами знаете». Гейтс знал. Несмотря на то, что в данный момент он был министром обороны, связи с ЦРУ США он не терял. Люди, работавшие в ЦРУ тогда, когда он был оперативным директором, остались там и сейчас. Хоть мало, но остались. Еще больше их было в частных консалтинговых, лоббистских и военных структурах, от обилия которых стонал весь Вашингтон. Неофициально эту группу называли «русские», потому что они все, как и Гейтс, знали русский и были выходцами из советского отдела, наиболее привилегированного на тот момент. Сейчас в фаворите были арабисты, но и русские не сдавались. К этому времени они, помогая друг другу, продвинулись на многие ключевые посты. Хотя министру обороны вроде как и не должно было быть дело до того, что происходит в Мексике. Ситуацию там он знал и несколько дней назад посадил группу штабных офицеров за проработку плана ограниченного вмешательства армии США на случай, если обстановка в Мексике выйдет из-под контроля национальных властей и станет неуправляемой. Верный своему принципу засекречивания информации на самых ранних стадиях, он не сообщил о разработке такого плана даже председателю Объединенного комитета начальников штабов, с которым у него были довольно прохладные отношения. Просто решил, что план этот понадобится в самом крайнем случае, и незачем знать, что он нарушает приказ президента о невмешательстве. Если же ситуация станет совсем скверной, настолько скверной, что вынудит президента поменять свою позицию в отношении Мексики, план у него как раз будет. Сейчас Гейтс, водрузив на нос очки, рассмотрел спутниковые снимки один за другим, потом открыл ящик стола и, достав большую канцелярскую лупу, еще раз осмотрел то, что его особенно сильно заинтересовало. «Четыре эпицентра», — пробормотал он. «Вот именно! Четыре эпицентра! Блэр считает, что это был бомбовый удар. Четыре бомбы, сброшенные с самолета». Гейт снова снял очки. «И дальше?» «У меня сразу возникает вопрос. Почему Блэр считает, что это был американский, а не мексиканский самолет? Почему он не подозревает мексиканцев в том, что они сделали то, что давно должны были бы сделать?» «Почему вопрос сразу задается мне. Мексиканцы вряд ли смогли бы провернуть такую операцию. Почему? У них действуют полицейские спецподразделения с расширенными полномочиями, по факту эскадроны смерти. Для того, чтобы нанести бомбовый удар, нужен всего лишь самолет, бомбы и летчик. И то, и другое, и третье у мексиканцев есть. У них нет самого главного — решимости сделать это. «Пустое», — раздраженно отмахнулся Гейтс. «Но если это вас так интересует, я вам скажу. ВВС США к этому не причастны. Если были бы причастны, я бы знал. Господи, вы же служили в армии, знаете, как все это делается. Надо заполнять план полета, надо отдавать письменный приказ и регистрировать его. Надо, в конце концов, получить боеприпасы и расписаться за них. Кто, как и зачем это все будет делать без приказа? В чем еще меня обвиняют?» Убийство в Нуэво Ларедо. Снайперский выстрел с дальнего расстояния из крупнокалиберной снайперской винтовки очень точный. Убит один из руководителей Синалоа, лидер его боевой организации МС-13, некий Лабарби, Эдгар Вальдес Вильяреал. Перед выстрелом в районе видели вертолет мексиканской федеральной полиции, кого-то высаживающий на высотное здание. И он же, судя по всему, эвакуировал исполнителей после акции. Точно такой же вертолет видели на границе, причем шел он с нашей стороны. Вертолет мексиканской федеральной полиции, летящий с нашей стороны границы. И это все. Такое даже в большом жюри. Большое жюри. Нечто вроде расширенного суда присяжных из 18 человек. Первая стадия уголовного процесса в США. В отличие от суда присяжных, большое жюри принимает решение, достаточно ли у прокурора улик, чтобы дело это рассматривал суд присяжных. Защите в этом процессе не разрешено предоставлять собственные улики. Она может критиковать только улики обвинения. Решение, в отличие от суда присяжных, принимается простым большинством голосов. «Не прокатит!» «Смешно, просто летящий вертолет. И это доложено президенту?» «Нет, доложен только первый случай, второй привлек уже мое внимание. Повторяю, президент поручил мне разобраться в ситуации». «То есть можно считать, что в вашем лице меня спрашивает президент?» «Именно так». Министр обороны снова снял очки. «Тогда заявляю официально, ни я, ни кто-либо из моих подчиненных не санкционировал участие ВВС США ни персоналом, ни материально-техническими ресурсами в убийстве мексиканских наркоглаварей, произошедших в последнее время». Я думаю, это заявление окончательно и исчерпывающее, чтобы прекратить раз и навсегда домыслы на эту тему. «Этого мне недостаточно», после небольшой паузы сказал Джонс. «Мне нужно посмотреть документы и поговорить с людьми». «Создадим межведомственную комиссию», — не моргнув глазом, предложил Гейтс. «Она и разберется во всем этом. Жду предложений». «Старая сволочь знает, как заволокитить дело. Отлично знает. Я поделюсь соображениями на эту тему с президентом», — хмуро заверил Джонс. «Мы всегда готовы к сотрудничеству», — с улыбкой, в которой было на 99% фальши, заверил его министр обороны. «Поставьте, пожалуйста, спутниковые фотографии, если вам не сложно». Когда за советником президента США по вопросам национальной безопасности захлопнулась дверь, Гейтс долго смотрел на дверь, размышляя. Работать он уже не мог. Надо срочно проверить, не горит ли под ногами пожар, и если горит, то немедленно тушить, пока не провалился в огненную Волгаллу. Было бы глупо думать, что старый стреляный волк, поднаторевший за годы нахождения в Вашингтоне в бюрократических сражениях, Роберт Майкл Гейтс, признал бы причастность ко всему этому, даже если бы он и был причастен. Он не знал ничего, но как только к нему пришли и предъявили какие-то обвинения, он автоматически начал защищаться. Даже если его подчиненные наделали дел без санкций на это, все равно отвечать за их самодеятельность и провал придется ему, как руководителю ведомства. Гейт знал это, отвечать ни за что и не хотел, и был готов защищаться от обвинений всеми доступными ему методами. Бюрократическими, естественно. Теперь он сидел и думал, могло или нет. Мог ли кто-то из командиров среднего или даже высшего звена санкционировать, либо начать противозаконное применение американской военной силы на территории Мексики? И, обдумав и взвесив, все пришел к безрадостному выводу. Вполне могли. В последнее время армия сильно изменилась. Это не могло не огорчать. Размывались морально-нравственные ориентиры, подрывалась командная вертикаль. Раньше и враг был другой, и сама армия была другая. Раньше, когда врагом были русские, да, они были сильны, но с ними можно было воевать честно, и они рассчитывали на честную войну. Сейчас же война была другой. Враг был везде и нигде. Он был в спину, подрывал и убивал на тесных городских улицах. Против американских солдат воевали дети. Дети. Американская армия раз за разом шла вперед по афганской земле, встречала сопротивление, проходила до самой границы, но как только отходила назад, зачистив территорию, враг возвращался. Недавно министру обороны на стол положили доклад о морально-нравственном состоянии в американских частях в Ираке и Афганистане. Оно было просто ужасающим. Еще хуже все эти да нельзя расплодившиеся частные охранные агентства и военные компании. Лучших из армии они переманивали туда на второе большое жалование. Худшие оставались в самой армии. Любой более-менее грамотный офицер теперь знал, что смысла держаться за армию нет. Если выгонят его, пойдет наемником в частное охранное агентство. Кое-кого, особенно из войск специального назначения, удалось обратно заманить в армию с частных хлебов, но тут была другая проблема. Эти офицеры привыкли к беспределу. То, что творили частные военные компании, в большинстве случаев попадало под ту или иную статью ЕКВЮ. Единый кодекс военной юстиции 1951 года. Uniform Code of Military Justice, сокращенно UCMG, основной документ, по которому вершится правосудие в армии США. Но все эти случаи заминались потому, что лес рубят, щепки летят, в общем. Мировое реноме США и так было плохим, и раздувать дела о преступлениях, совершенных пусть и частными комбатантами, которые досужие журналисты вполне смогли сравнить с преступлениями эсэсовцев, никто не хотел. А люди, попавшие из частных военных компаний вновь на военную службу, от приобретенных на гражданке привычек не отказывались, верша правосудия, как они его понимали сами, подобно Стиву Сигалу и Марку Дакаскасу. Стивен Сигал и Марк Дакаскас. Актеры, играющие в боевиках. Сигал, кроме того, основатель собственной школы айкидо. Думаю, читателям будет небезынтересно узнать, что Сигал до начала своей актерской карьеры был оперативником ЦРУ. Его личное дело до сих пор засекречено. Судя по подготовке, в ЦРУ он вполне мог работать ликвидатором. То, что это жизнь, а не голливудский боевик, их ни в малейшей степени не волновало. Могли. И если кто-то что-то натворил, он должен знать об этом первый. Министр обороны снял трубку телефона, нажал кнопку. «Зайдите». Через несколько секунд в кабинете появился его адъютант, человек, которого он выбирал лично и которому мог вполне доверить. Его отец служил вместе с ним в ЦРУ. Звали его Марк Гант. Майор Марк Гант. Где адмирал Маллен? Адмирал Майкл Маллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Он в Брюсселе, сэр. У него несколько встреч в штаб-квартире НАТО. Поездка продлится еще 3 дня. Приказать прервать поездку? Гейтс подумал. Смысла привлекать внимание ко всему этому не было. Не надо. Он уже понял, кто ему нужен. Где генерал Шварц? Генерал Нортон А. Шварц, начальник главного штаба ВВС США, член Объединенного комитета начальников штабов. Полагаю, в Вашингтоне, сэр. Найдите его, пусть срочно прибудет сюда ко мне. Срочно. Генерал Нортон А. Шварц, высокий, это не характерно для пилотов, несколько неуклюжий, чуть сутуловатый, в, как всегда, отутюженной темно-синей пилотской форме. Он прибыл к министру через час с небольшим. Вызов действительно застал его в Вашингтоне, хотя он собирался лететь на один из заводов фирмы «Боинг» в Сиэтле, чтобы принять участие в совещании по новой технике. С техникой были большие проблемы, потому что воевать приходилось совершенно не с тем противником, с которым рассчитывали воевать. Истребитель, идеально подходящий для воздушного боя с русским МИГом, очень плохо подходил для активных боевых действий в Афганистане. Он требовал технического обслуживания, которое там не всегда можно было провести, с чудовищной скоростью пожирал топливо и моторесурс. Каждый вылет обходился в баснословные деньги. Промышленность же, как обычно, не шевелилась, потому что им выгоднее сделать один истребитель 21 века за 100 миллионов долларов, нежели 10 машин попроще за 10 миллионов. Что произошло, генерал не знал, однако хорошего ничего не ждал. К министру просто так не вызывают. Успокоило то, что в приемной его не продержали ни секунды. Сразу показали на дверь в обход других, ждущих приема посетителей. Министр, не говоря ни слова, указал рукой на стул. На столе были разбросаны веером, подобно картам, спутниковые фотографии. Генерал, не спрашивая разрешения, взял их, поднес к глазам. Министр молча ждал. «Где это?» Опытный профессионал, воевавший еще во Вьетнаме, генерал Шварц сразу понял, что изображено на снимках. «Это Мексика», — раздраженно ответил министр. «Мексика?» «Вот именно, Мексика». Генерал молча ждал продолжения. «Худо дело», — наконец сказал он. Министр согласно кивнул головой. «Некоторое время назад грохнули одного наркоторговца. Вернее, даже не наркоторговца, а командира отряда убийц. Лозетас. Это изображение...» «Изображение, так в армии США принято называть спутниковые фотографии. Профессиональный жаргон. С места его гибели. Скажите, что на них изображено?» «Скорее всего, последствия авиаудара 4 авиационными бомбами среднего калибра. Вероятно, управляемыми, судя по точности бомбометания. В этом обвиняют нас?» «Пытаются», — невесело усмехнулся министр. «Сами понимаете. Главная война у нас — это война за бюджет. Должен остаться кто-то один. Я для чего вас вызвал?» «Нужно провести проверку. Неофициальную и так, чтобы информация не попала туда, куда она не должна попадать. Неважно, Джеймсом Бондом или пронырливому репортеру. Мне не нужен внезапный ушат дерьма на голову. Учитывая, где и как вы раньше служили, вы с этой проверкой справитесь как нельзя лучше». Генерал Шварц был в свое время пилотом на МС-130 8-го спецэскадрона в Хербертфилд, командующим 16-м авиаэскадрона специального назначения там же, командующим 1-й специальной оперативной группой там же, командующим Тихоокеанской зоной САКОМ в Кэмп-Смит, Гавайи, заместителем командующего САКОМ на авиабазе МакДил, Флорида. Если для начала... Будь вы планировщиком операции по ликвидации руководства мексиканской наркомафии, где бы вы разместили подчиненные вам силы? Генерал на мгновение задумался. Возможны три варианта. Первый. Хэрлбертфилд, Флорида. Там лучше всего, там есть и подготовленная техника, и подготовленный персонал. Есть также МакДил, но она просто дальше. Чтобы лететь с нее до территории Мексики, придется лететь через весь Мексиканский залив. Хэрлбертфилд, в смысле технической оснащенности и наличия подготовленного персонала, даже превосходит МакДил, и она ближе. Есть еще удобное место. Это авиабаза Дэвис-Монтан, Аризона. Там нет такого количества подготовленного персонала, как в Фэрбелдфилд и МакДиле. Но все-таки там базируется 563-я группа спецназа ВВС, два спасательных эскадрона специального назначения. Если это Аризона, им не придется летать через Мексиканский залив, и это хорошо. «Чем же?» — полюбопытствовал министр. «Тем, что весь Мексиканский залив находится под плотным контролем. Там постоянно летает один или два авакса. Там же еще и антенны на дирижаблях подвесили. Борются с контрабандой наркотиков. Причем вся эта техника не армейская, а принадлежит ДИА, или, по крайней мере, контролируется ДИА. Они могут задавать вопросы, а тем, кто это сделал, вопросы не нужны. Меня беспокоит кое-что другое, сэр». «Что же?» «Сам характер удара. Знаете, как бы я действовал на их месте?» «Как же?» «Навел бы предатор. Это намного проще. Вооруженная ракета Hellfire, модификация Predator B, активно используется нами в Ираке, Афганистане, Пакистане. Это небольшая и почти радионевидимая птичка. Легкая, довольно простая в эксплуатации и обслуживании, поскольку там нет реактивного двигателя, приносящего массу проблем». Министр отметил, что генерал Шварц говорит как истинный транспортник. Ведь в отличие от его предшественников, вся его служба ВВС была связана не с истребителями и не с бомбардировщиками, а с тихоходными турбовинтовыми транспортниками или с боевыми вертолетами. Он имел дело со специальными модификациями этих машин, предназначенных для заброски спецназа за линию фронта и эвакуации их оттуда. Наверняка он сделал правильный выбор, назначив его на этот пост. Ему не нужен был очередной «Орел-истребитель», мечтающий мчаться над землей на скорости больше 1000 миль в час и не задумывающийся над тем, во сколько это все удовольствие обходится. При генерале Шварце в войсках опять начали появляться тихоходные и отсталые, но при этом хорошо защищенные вооруженные турбовинтовые самолеты. Целая эскадрилья таких самолетов подчас стоила как один новейший истребитель F-22. Зато пользу она приносила неизмеримо больше. Такие вот самолеты висели, сменяя друг друга, и прикрывали наших парней в Ираке и Афганистане, обрушивая на головы талибов тонны бомб. И не обрушивая при этом в бездну дефицита американский оборонный бюджет. Да, он правильно сделал, назначив Шварца. «Может, им нужно было уничтожить цель большую, чем потянул бы предатор?» «Нет, сэр. Как я понимаю, тут целью был один человек. И только. Если ты поднимаешь истребитель ВВС США в воздух, ты должен отдать его пилоту письменный приказ лететь через границу и сбросить боевую нагрузку. Ты должен подготовить и запрашивать этот самолет. Ты должен составить план полета и утвердить его. Ты должен расписаться за получение боевых припасов, а потом отчитаться в их использовании. С предатором все просто. В нем нет пилота, а оператора легче заставить замолчать, тем более, что он может быть и не из нашего ведомства. Я думаю, вы понимаете, о чем я, сэр». «ЦРУ». Раздобыть несколько снарядов Hellfire тоже намного проще, чем боевые бомбы. Ими пользуются пехотинцы на учениях, они есть и в Ираке, и в Афганистане, и расход их довольно большой. Если бы я был планировщиком операции, я бы нанес удар, используя предатор. Министр вытер вспотевший лоб. Мы должны проверить, все ли у нас ладно, и не поимели ли нас. У нас в последнее время слишком тесные контакты с ЦРУ. Весь этот антитерроризм. Если мои бывшие коллеги решают кого-нибудь трахнуть в задницу, то ты понимаешь, что тебя поимели только когда у тебя обнаруживается СПИД. Они вполне могли, прикрывшись антитеррористическими мероприятиями, заставить кого-нибудь из наших сделать это. А потом, если все это дерьмо всплывет на поверхность, они нас же во всем обвинят. Если это так, надо срочно принять меры. Вы знаете командира Албас, который мне назвали? Министр на мгновение задумался. Память у него была прекрасная. «Базой Хелбертфилд командует полковник Брэд Вебб. Имена и должности подлинные. Они подчиняются генералу-майору Дэвису Эйтсону, командующему базой ВВС Эглин. Базой ВВС МакДил командует полковник Лоуренс Мартин. Базой ВВС Дэвис Монтан командует генерал-лейтенант Джон Корли. Также с Дэвис Монтан я лично знаю бригадного генерала Дэрила Берка. Их всех я знаю лично, либо через хороших друзей. И все эти парни прикроют мою задницу, если я их об этом попрошу и не будут поднимать шума при этом». Министр удовлетворенно кивнул. «Вот этим вы и займетесь. Выясните, есть ли угроза для наших задниц. И если понадобится, прикройте их. Берите Си-21». Си-21 — это бизнес-джет, принятый на вооружение армии как самолет для транспортировки высшего командного состава. И отправляйтесь, скажем, с внезапной инспекционной проверкой. А не официально, позадавайте вопросы. Кто крутится там, что делает? Это могут быть и парни из ДИА, не только ЦРУ. Может, еще кто. Не пользуйтесь никакой связью, если что-то серьезное. Возвращайтесь и лично докладывайте. Последняя фраза убедила генерала, что дело и впрямь худо. А если... Генерал не договорил. А если... Действуйте по обстановке, но не поднимайте шума. Если на какой-либо базе вы обнаружите кого-то, кого там быть не должно, берите роту военной полиции, хватайте этих засранцев и везите сюда с конвоем истребителей. Всю технику, все, чем они пользовались, пусть опечатывают. Если что-то узнаете, предупредите тех, кто вам рассказал, чтобы держали язык за зубами. Все ясно? Генерал встал. Разрешите. Идите. Докладывать каждый день в 18:00. Когда за генералом закрылась дверь, министр немного посидел в раздумии. Потом снова нажал на кнопку селектора. «Машину через 10 минут. Едем в Лэнгли».